Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается очередной год. Кто-то будет отмечать Новый год, кто-то будет продолжать отмечать святые для всех славяно-русов колядные праздники, кто-то будет отмечать Щедрец либо Щедрик. И поэтому я могу пожелать каждому из вас мудрости, любви и здравомыслия. Почему так? Почему не здоровье, почему не счастье, почему не благоденствие, недостатка? Да потому что тот, кто не мудрый, даже получив какой-то достаток, распорядится им по-глупому. У кого нет любви в сердце, тот проклянет весь мир и проклянет в конечном итоге себя. У кого нет здравомыслия, тот и здоровье свое погубит. Да еще и других с собой в эту пропасть утянет. Когда-то солнечное Рождество, или, как сейчас говорят, Коляда, отмечался по всему миру. И славяно-русы, и славяно-арии отмечали по единому укладу. Все радовались Рождеству Солнца, наступлению нового солнечного лета. Для всех это было одинаково. Вот оно, настоящее новолетие. Вот оно, солнышко родилось. Вот он, божечка, Коляда явился к нам. Со временем новоиспеченные религии, вернее сказать, религиозные деятели, стали присваивать себе наши праздники. Это не мои слова, это не мои выдумки. Вы можете посмотреть, что происходило на Вселенских соборах, когда Иисуса назвали Богом, когда задумались о том, а когда Он родился. Толкнувшись от слов, которые приписывают Иоанну Предтече, было принято решение, что Рождество Иисуса будет на Коляду, а Рождество Иоанна будет так называемую Купалу. Но из-за того, что в религиозных календарях неправильно исчислялось лето, не учитывались високосные годы, сейчас мы видим отставание религиозных праздников, христианских в первую очередь, от того естества, которое есть. И, конечно же, здесь можно спросить, а как же так, если естество божественное не складывается с тем, что представлено в вашем летоисчислении, значит, это ложь, это кривда. А Бог не может ошибаться. Бог непогрешим. Значит, видимо, что-то вы или напутали, либо ваша религия не соотносится с божественным, то есть с явным. Однако вернусь к тому, чему посвящено мое выступление. Если вы обладаете мудростью, любовью, здравомыслием, то вы поймете, что все в этом мире зависит только от вас, от ваших мыслей и помыслов, от ваших замыслов и дел, от того, какие результаты вы получаете в делах. И самое главное, с кем вы эти дела делаете. И тогда вы не станете проклинать каких-то там руководителей, вершителей судеб, управителей, потому что они только часть того, что происходит в этом мире. Вы – вторая часть. Без вашего молчаливого согласия их бы не было у власти. Они бы не воровали и не грабили. Они бы не убивали вас. Они бы не создавали те войны, в которых вы гибнете. Так не лучше ли осознать, что они – это всего лишь навсего ваше отражение? И проклинать себя самого смысла нет. Лучше заняться другими, более важными делами. Позаботиться о продовольственной безопасности. Начинать производить те вещи, которые нам нужны. И тем самым перестать ходить в их магазины. Перестать работать на них. А трудиться на самих себя. Вместе со своими соратниками, друзьями. И тем самым вы сможете создать те самые фонды, которые сейчас вам всем нужны, из которых вы сможете содержать свои средства массовой информации, свое образование, заниматься досугом, заниматься здравой. Если вы не поддерживаете тех, кто вам не угоден, а занимаетесь устройством своего быта, своего хозяйствования, то тогда те, кто вам не угоден, уходят от вас. Паразиту, а вы так и говорите, социальные паразиты, нечего делать там, где он не получает того, что ему нужно. Помните принцип Махатмы Ганди? Только со своими и для своих, за счет своих. Не поддерживайте тех, кто вам не нравится. Не устраивайтесь к ним работать, не взаимодействуйте с ними, не ходите в их магазины, не слушайте ту дрянь, которая льется из их телек или там радиоканалов. Ну это же просто. Но если вас это не устраивает, зачем тогда вы в этом участвуете? Вы участвуете в этом, вы этим недовольны, вы это ругаете, но продолжаете это поддерживать. А теперь представьте, что если вы создадите свое производство, объединитесь с другими производствами, и эта сеть производств, распределений займет всю Россию, то в этом случае тогда кого вы будете назначать в местное самоуправление? Ну, наверное, тех, кто проверен в делах. Ведь это же ваши трудовые места. Это ваша продовольственная продуктовая безопасность. Это ваши детские сады, ваши школы, ваши училища, ваши производства, которые выстраиваются за счет тех фондов, про которые я говорил раньше. Значит, в местное самоуправление придут те люди, которых вы назначите как проверенных в делах, которые радеют за вас, которые радеют за нашу землю, за Русь-матушку. А теперь представьте, что местные самоуправления вот такие появились по всей стране. Тогда возникает вопрос, а кто власть в этой стране, в этом случае? Ну, если вы сами себя обеспечиваете, если у вас есть свои фонды, если у вас свои трудовые места, свое образование, свой досуг, вы же не будете ходить в этом случае в магазины, которые вас травят. Вы не будете слушать ту дрянь, которая на вас льется с голубых экранов. И следующий вопрос. А кто пойдет уже на уровень федеральной власти, на уровень государственной власти? Ведь те, кто были паразитами, уже отвалились. Они с вас ничего не получили. Все средства теперь в ваших руках. Вы теперь власть. Вы теперь самый-самый-самый, как они говорят, главный ресурс. Человеческий. А их больше здесь нет. Потому что им здесь делать нечего. Конечно же, паразиты будут недовольны и будут стараться вам помешать. Однако, вспоминая того же Махатму Ганди, можно процитировать его высказывание. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами борются, а потом вы побеждаете. И это было доказано практикой жизни. Ну что, мы хуже индусов, что ли? Что у нас, ума не хватит объединиться и трудиться для самих себя на своих предприятиях для того, чтобы создать счастливую жизнь в достатке, в радости, любви и счастье? Я думаю, что хватит у нас ума, хватит у нас и разумения, хватит у нас и осознанности, и ведания, и мудрости, и любви. Вот таким нехитрым и незатейливым способом мы можем стать настоящей властью. Без кровопролития, без потрясений, без революций. Чтобы остановить войны на нашей земле. Чтобы жить в мире, любви, здравии, радости, счастья. Быть добром.